Но сейчас не об этом. Жора спохватился вовремя. Пора было уже выпускать заставку вечерних новостей. Зазвучала пафосная музыка, из геометрических фигур сложилось ненавистное слово «новости». И, наконец, на экране возникла совершенно неузнаваемая в гриме Женечка. «Добрый вечер!» «Так, ставим первый сюжет». «Готово». На экране появился адресный план законодательного собрания, и поплыли знакомые лица, и зазвучали уже выученные наизусть фразы. Жора с ненавистью отвернулся от экрана. «Так, что там дальше?» «Диктор. Сюжет про протекающие трубы, отбивка, а потом будет он». А все-таки Женечка баба красивая, да, особенно вот в этой блузке. Формы. Какие формы! Жаль, что дура. Умная и красивая, взаимоуничтожающие друг друга характеристики. Хотя Женя на экране отнюдь не выглядит дурой. Вот послушали бы вы ее в жизни, но кроме мозгов все остальное при ней. Голос, улыбка. Вот говорит про ЖКХ, а улыбается при этом как Джоконда. И начинает даже казаться, что ЖКХ — это масонская ложа какая-нибудь. А вот пошла и бытовуха. Трубы, трубы, трубы. А ведь и в них, если присмотреться, есть тоже какая-то красота. И чем больше они протекают, чем больше на них ржавчины, тем менее они материальны и тем более эстетичны. Просто произведение искусства, шедевр деструкции. Так, оставим вопросы эстетики, готовься. Теперь начинается твой момент истины. Трепещите, акулы питерского телевидения. И он красиво щелкнул кнопкой пульта. На экран вылетела отбивка, а за ней Женечка в своей умопомрачительной блузке. Она снова загадочно улыбнулась, словно каждому зрителю по отдельности, будто за камерой стоял не вечно похмельный оператор Медь Кокошкин, а, ну, не знаю, ну, кто-нибудь такой демонический, ну, Джек Николсон или Энтони Хопкинс, к примеру. Только что нами получены материалы о катастрофе, произошедшей в... И в этот момент стало темно и тихо. Что за черт? Погасли все экраны, лампы и лампочки. Аппаратная превратилась в пещеру. А Жора почувствовал себя спелеологом, у которого отказали все фонари. На ощупь он выполз оттуда. Вся редакция погружена во мрак. Лишь спустя несколько минут он разглядел знакомые очертания интерьера. Просто... Космос какой-то. Нет, я не понял, где все? Здесь, кроме него и Жени, должны быть еще два оператора, монтажер и вахтер. Это минимум. А еще должны быть журналисты, контролировать выход собственных шедевров. А еще эти, молодняк, стажеры. Но он не чувствовал здесь вообще какого бы то ни было человеческого присутствия. Все вымерло. Люди, где вы? А в ответ тишина. Вдруг сзади себя он ощутил чье-то присутствие, но обернуться не успел. Его шею захватил чей-то каменный бицепс. Жора захрипел, попытался вырваться, но хватка не ослабевала. «Нашел?» — услышал он незнакомый грубый голос над духом. Жора попытался что-то ответить, предполагая, что обращаются к нему. «Тихо, тихо, не дергайся, тебя здесь никто не спрашивает!» Снова услышал он над ухом. «Да, есть, она здесь!» — откликнулся другой, незнакомый, шепелявый голос. «Откуда-то издалека, из аппаратной, кассета», — догадался Жора. Шепелявый продолжал. «Ведь чуть не опоздали, если бы не...» «Да заткнись ты!» — прервал его грубый, и еще крепче сжал Жорину глотку. Он почувствовал, как к его носу прижимают что-то холодное и влажное. Голова закружилась, темнота стала непроницаемой. Сенсация не состоялась.